Книга третья. Земля длинных теней. Глава 31. У них есть ночь, у тех, кто, как и мы, знал день. У нас днем связанных, как и у них, ночь будет. От света уз освободившись и исцелившись от нанесенных жизнью ран, мы крепкий сон познаем тоже. Алджернон Чарльз Суинберн. Над Альтенфьордом зимняя ночь. Бесконечно долгая и однообразная. Белые, покрытые снегом заостренные пики гор контрастируют с темным, почти черным небом. Дикий северный ветер раскачивает ветви сосен с заметно поредевшей хвоей, неся с собой град, состоящий из мелких, больно впивающихся в лицо льдинок. Кажется, будто унылый безмолвный пейзаж вырублен в камне. Солнце уснуло, и фьорд весь черный от темноты и лежащих на нем теней словно молчаливо вопрошает. Где? Где великий король света? Где славное золотоволосое божество с румяным лицом? Сияющий непобедимый воин с огненным щитом и копьем? Где он обрел покой? Кто заколдовал его, заставив уснуть так крепко и надолго? Ветер, который своем носится над горами, вырывая с корнем деревья в своем стремительном полете, стихает, приблизившись к Альтенфьорду. И здесь царят странные покой и тишина, нарушаемые только монотонным и тоскливым плеском невидимых волн, а погруженный во мрак берег. Несколько крохотных жалких огоньков обозначают местонахождение Боссе-Копа. Время от времени одна-две рыбацких лодки с кажущимися черными в темноте парусами и маленькими цветными лампочками на мачтах и носах проскальзывают по чернильно-черным водам, словно посланцы из иного мира, отправленные на землю с какими-то печальными поручениями. Иногда на пристани можно заметить человеческие фигуры, которые кажутся не живыми, реальными людьми, а тенями. Когда глаза привыкают к темноте, слева от небольшого поселка можно разглядеть группу людей, которые, словно еле видимые призраки, усердно работают, занимаясь штопкой рыболовных сетей. Внезапно странное неземное сияние озаряет большой участок мрачного, погруженного во тьму побережья. В воздухе колышутся розовые блики и яркие всполохи. Световой занавес разрывает в клочья небесную темень, колышущийся, дрожащий, танцующий, расходящийся в стороны лентами красного, голубого, зеленого и чудного янтарного, словно золотистое вино цветов. Сияние распространяется все выше, захватывает все новое пространство и достигает горизонта, ослепительное и прекрасное, разбрасывая искрящиеся разноцветные лучи вслед расходящимся в стороны тучам. Затем оно превращается в огромную, сияющую золотистую арку, которая тянется с запада на восток, освещая мерно колышущиеся воды фьорда, и отбрасывает сверкающие отсветы на белые горные пики. Конечно же, это радужный мост Одина, сверкающий путь, ведущий в Вальхаллу. С моста свисают длинные, тонкие, словно паутина, изумрудные и бирюзовые нити, словно стебли волшебных цветов, связывающие его с землей. Над ним в воздухе висит что-то похожее на белоснежное облако или овечье руно, сквозь которое просвечивают аметистовые вспышки. Затем из огромной световой дуги, похожей на натянутый лук, предназначенный для небесного охотника, начинают один за другим извергаться малиновые лучи, словно стрелы, пускаемые в сторону темноты. Они один за другим чертят в воздухе теперь уже разноцветные огненные линии, время от времени превращая мрачные воды в колеблющуюся ярко-зеленую массу, упираются в заснеженные горные вершины и осыпают их дождем из сверкающих жемчужин и драгоценных камней. Весь окружающий пейзаж резко преображается. Мрачные мужчины и женщины на берегу отрываются от своего занятия и поднимают бледные лица к небесам, где все еще кипит световой водопад. Тяжелые рыбацкие сети свисает у них из рук, словно темная паутина, сплетенная гигантскими пауками. «Это первый раз, когда мы видим арку смерти в этом году», — сказал кто-то испуганным благоговейным тоном. «Ага, ага», — со вздохом произнес кто-то другой. «А ведь кому-то придется пройти под ней, хочет он этого или нет. Это уж примета верная». «Это точно», — нестройным, приглушенным хором согласились все остальные. Голоса их прошелестели, словно очередная волна, накатившаяся на берег. Пока они говорили, сказочный мост в небе распался на части и исчез. Великолепное северное сияние быстро погасло, и в течение каких-то нескольких мгновений все окружающее снова погрузилось в темноту. Казалось, что сейчас полночь, однако часы показывали 4 утра. Мрачно было в Альтенфьорде, однако в расположенной неподалеку деревеньке Тальвик сгустился еще больший сумрак. Там царило отчаяние в этом продуваемом всеми ветрами местечке, ничем не защищенном от лютого холода, где жители страдали от нищеты и пребывали словно бы в физическом и умственном оцепенении под влиянием длинной, холодной и темной зимы. Они лишь в самых крайних случаях выходили из своих жалких жилищ на улицу, в основном для того, чтобы набрать или заготовить дров. В это время в Норвегии, в местностях, расположенных за полярным кругом, еще владычествуют старые, прежние боги. Так бывает, когда, несмотря на настойчивую, порой фанатичную приверженность местного населения самым строгим формам христианства, люди все же почти бессознательно возвращаются к верованиям предков. Рассевшись вокруг очагов, в которых горят сосновые поленья, они тихо рассказывают друг другу древние легенды, повествующие о героях былых времен. В моменты, когда они прислушиваются к завываниям шквалов вокруг их хижин, до них порой еще доносятся дикие боевые крики валькирий, проносящихся где-то рядом на своих черных, как вороново крыло, конях с развивающимися на ветру волосами. В день появления Арки Смерти, как местные жители назвали именно эту форму северного сияния, это природное явление произвело на жителей Тальвига сильное впечатление. Когда сияние погасло, некоторые из них, несмотря на пронизывающий холод, остались в дверях своих хижин. Они принялись разглядывать сани, которые стояли рядом с одной из хижин, находящейся немного в стороне. Было очевидно, что в них собирался куда-то отправиться тот или те, кто находился внутри этой хижины. Копыта запряженных в сани оленей не оставляли отпечатков на затвердевшем снегу. Время от времени животные встряхивали головами, и тогда колокольчики, подвешенные к их сбруе, мелодично позвякивали. Однако в остальном они вели себя очень терпеливо. Оленями правил совсем молодой лапландец, некрасивый, похоже, отставший в развитии парень, с головы до ног, укутанный и обутый в одежду и обувь из звериных шкур. Сани в самом деле привлекали внимание и любопытство. Местные смотрели на них не только с интересом. Они еще и думали о том, не принадлежат ли эти нарты страшному фермеру Олафу Гулдмару, и не навлечет ли лапландец, весьма услужливый парнишка, которого хорошо знали в Тальвиге, на себя какую-нибудь страшную беду, пребывая рядом с собственностью таинственного язычника и прикасаясь к ней. Кто мог это сказать? Даже сами олени могли находиться под влиянием злых духов. Они, кстати, казались намного более ухоженными и красивыми, чем обычные северные олени. Да, многим казалось, что даже в их внешнем виде было что-то сверхъестественное. Об этом ошеломленные, плохо соображающие сонные жители Тальвига негромко переговаривались друг с другом, выглядывая из дверей своих убогих жилищ. «Странная штука», — сказал какой-то мужчина. «Какая богобоязненная женщина, как Лависа Элсланд, позвала к себе такого злодея в то время, когда сама находится на смертном одре?» «Да, довольно странно», — ответил его сосед, раскуривая трубку и одновременно сбивая несколько сосулек, свисающих с крыши его домика. «Но, возможно, это для того, чтобы проклясть его вечным проклятием. «Она занималась этим всю жизнь», — сказал первый собеседник. «Это правда. Она была верной слугой Господа. В другом мире с ней будет все в порядке, и смерть ее будет легкой». «Арка смерти сияла для нее?» — спросила какая-то старуха, неожиданно высунув голову, закутанную в красный шерстяной капюшон, из низкого дверного проема, через который на снегу отражались языки пламени, горевшего в очаге. Мужчина, произнесший предыдущую реплику, торжественно покачал головой. «Арка смерти еще никогда не появлялась ради христианина», — мрачно сказал он. «Нет, в завывании ветра есть еще какой-то знак. Мы его не видим, но он придет, должен прийти. Этот знак никогда не обманывает». Наконец, устав наблюдать за стоящими санями и ничего не делающим лапланцем, мужчина попятился обратно в свой домишко и закрыл дверь, отсекая темноту и злой ветер. Соседи последовали его примеру, и если не считать еще 2-3 дверей, в которых виднелись отсветы очагов, можно было бы подумать, что в поселке давным-давно никто не живет. Так вокруг было тихо, холодно и пусто. Между тем, в тесном неуютном жилище Лависы Элсланд в самом деле находился никто иной, как Олаф Гулдмар. Он стоял посреди хижины. Его сильная статная фигура, закутанная в меха, казалось, заполнила небольшое помещение. Он отбросил в сторону концы теплого шарфа, который во время езды на санях закрывал не только шею, но и лицо до самых глаз, чтобы избежать укусов злого ветра. Он также откинул меховой капюшон, обнажив свои серебристые от седины волосы. Стало хорошо видно его раскрасневшееся лицо с широкими бровями. Как раз в этот момент женщина, которая была занята тем, что подкладывала свежее поленье в тлеющий огонь очага, обернулась в его сторону и внимательно его оглядела. «Боже, боже!» – пробормотала она. «Это мужчина из мужчин. Он буквально налит силой, словно матерый лев. А что может какое-то проклятие или заклинание против души, твердой в своих убеждениях?» Гулдмар ее не услышал. Он смотрел на низкую постель, точнее соломенный тюфяк, на котором вытянулось во весь рост чье-то неподвижное тело. «Она уже давно так лежит?» – спросил он низким голосом. «С прошлой ночи», – ответила женщина. Это оказалась бывшая служанка мистера Дайсуорси, Ульрика. Она вдруг пришла в себя и приказала мне послать за вами. Сегодня она за весь день ничего не говорила. Фермер с нетерпением вздохнул. Он подошел к очагу, в котором трещали сосновые поленья. Сняв дорожные рукавицы, он принялся огреть руки у весело разгоравшегося огня. Ульрика снова устремила на Гулдмара равнодушные глаза, и в этот момент в них появилось нечто похожее на выражение интереса и недоверчивого восхищения. Затем она подошла к постели, наклонилась над ней и замерла. Постояв так несколько минут в неподвижности и молчании, она поманила Гулдмара пальцем. Тот немного приблизился и тут же отшатнулся из-за жуткого вопля, от которого кровь застыла в его жилах. Из темноты, словно призрак из могилы, возникло лицо, костлявое, изборожденное морщинами, бледное и страдальческое, похожее на лицо мертвеца. Это было лицо Лависы Элсланд с горящими страшным блеском глазами, со злобным выражением. На нем лежала тень приближающейся смерти. Лависа безучастно посмотрела на Гулдмара, чью красивую, гордо посаженную голову озаряли отблески пламени из очага, и прикрыла глаза ладонью таким жестом, словно их ослеплял слишком яркий свет. Ульрика приподняла Лавису на ее слежавшейся подушке и сказала холодным, равнодушным голосом еще раз, повелительным жестом поманив Гулдмара. «Говорите сейчас, потому что времени осталось мало». Тот медленно приблизился. «Лависа Элсланд», — отчетливо и раздельно заговорил он, обращаясь к лежащей на постели старухе, которая все еще прикрывала рукой лицо. «Здесь я, Олаф Гулдмар. Ты меня знаешь?» От звука его голоса странный спазм исказил черты умирающей. Она чуть наклонила голову, словно пыталась расслышать далекое эхо, и подняла палец, словно наслаждалась тишиной. «Знаю ли я тебя?» – прошамкала она едва слышно. «Как я могу не знать Шатена Олафа? Олафа с веселыми глазами! Олафа – гордость севера!» Старуха чуть приподнялась и села немного прямее. Затем, вытянув вперед руки и помахивая ими, принялась не то петь, не то произносить речитативом. «Олаф – странник по диким морям. Он приходит и уходит на своем белом судне, которое порхает, как птица, по искрящимся водам. Длинны и печальны дни, когда он отсутствует, и фьорды грустят без улыбки Олафа, Олафа короля». Старуха сделала паузу. Олаф смотрел на нее с жалостью и удивлением. Вдруг выражение ее лица изменилось. Теперь на нем проявились благоговение и страх. «Стойте! Стойте!» — закричала она пронзительным голосом. «Кто это возвращается с юга вместе с Олафом? Тучи бегут быстрее ветра. Они затянули небо у входа во фьорд. На горизонте видны паруса, красные, как кровь. Кто это приплыл с Олафом? Распущенные волосы полощутся у него на груди. На него смотрят глаза, голубые, словно северные льды. Олафа крепко целуют малиновые губы. Ах!» Лависа издала крик и резко взмахнула в воздухе руками, словно отгоняя от себя что-то. «Назад! Назад! Убить невесту Олафа! Не мучайте меня больше! Назад!» — я сказала. «Видите?» Старуха указала куда-то в темноту перед собой. «Бледное, бледное лицо, длинные блестящие волосы, похожие на змею. Она ползет и ползет по тропинкам в горах, а следом за ней ходит ребенок. Ребенок! Почему бы не убить и ребенка тоже? Почему?» Старуха вдруг дико захохотала. Фермер слушал ее бредни с оттенком ужаса. Его красные обветренные щеки побледнели. «О, боги! Как же это странно!» — пробормотал он. «Кажется, она говорит о моей жене. Но что она может знать о ней?» На некоторое время наступила тишина. Лависа, похоже, израсходовала все свои силы. Однако вскоре она откинула со лба седые космы и злобно спросила. «Где моя внучка? Где Бритта?» Ни Гулдмар, ни Ульрика ничего не ответили. Но имя Бритты словно вернуло старой женщине разум. Когда она заговорила снова, ее речь была вполне осознанной, а голос — резким, как всегда. Она, похоже, забыла все то, что сказала в приступе бреда перед этим. Смотрела она теперь на фермера тоже вполне осознанно, словно начала отдавать себе отчет в его присутствии. «Так значит, ты пришел, Олаф Гулдмар», — сказала она. «Это хорошо, потому что я чувствую на себе руку смерти». «В самом деле будет хорошо, если я смогу тебе чем-то помочь, Лависа Элсланд», — сказал Гулдмар. «Но я плохой утешитель, ведь по моим верованиям смерть — это благословение, и жалеть о ней ни в коем случае не стоит. Более того, в моем понимании, когда тело становится слишком слабым, чтобы носить в себе душу, самое время сбежать из этого мира как можно скорее». «Сбежать! Сбежать! Куда?» — спросила Лависа. «От червей, пожирающих все на свете! От безжалостной молвы, которую нельзя заставить замолчать! От пыток, жажды, жары и тьмы адовой кто сможет убежать?» «Ну, если это все, что может дать тебе твоя вера», — с легкой улыбкой сказал фермер, «то это не та вера, которой стоит следовать». Лависа взглянула на него с насмешкой. «А твоя? Достаточно она сильна, чтобы удовлетворить твою гордость?» — с презрением спросила она. «Неужели Один так щедро одарил тебя, что ты способен хвастаться верой в него? «Послушай меня, Олаф Гулдмар, у меня осталось совсем мало сил, поэтому я должна говорить коротко. Твоя жена...» «Что моя жена?» – торопливо и встревоженно спросил Гулдмар. «Ты ее не знала?» «Я знала ее», – с нажимом произнесла Лависа. «Так как молния знает дерево, в которое ударяет, заставляя его засохнуть, или как море знает ветхое судно, которое оно топит в ветреный день. Надменный Олаф! Я знала ее, как сердце знает того, кто его разбивает». Гулдмар озадаченно посмотрел на Ульрику. «Похоже, она снова бредит». «Брежу! Скажи ему, что я не брежу!» — выкрикнула Лависа, приподнимаясь в постели, чтобы слова ее звучали громче и яснее. «Может, я и бредила, но это уже прошло. О, Господь, который будет оценивать и судить мою душу! Будь свидетелем того, что я говорю правду! Олаф Гулдмар, помнишь ли ты дни нашей молодости?» «Это было давно, Лависа», — мягко ответил фермер. «Давно? Кажется, что только вчера. Но вчера я видела весь мир вокруг сияющим надеждой, радостью и любовью. Любовью, которая для тебя была просто развлечением. Но для меня...» Старуха содрогнулась всем телом и, казалось, погрузилась в лабиринт мрачных воспоминаний. «Любовь», — снова произнесла она. «Любовь сильна, как смерть, ревность жестока, как могила, и пламя, которым обжигает та и другая, самое жаркое пламя на свете. Ну что ж, даже если так, ты, Олаф Гулдмар, забыл то, что я помню. Что однажды, в той вчерашней молодости, ты назвал меня красивой, а твои губы коснулись моих. Могла ли я забыть тот поцелуй? Ты думаешь, что северная женщина, выросшая в тени высоких гор, может забыть первый всплеск страсти в ее сердце? Это женщины из тех земель, где солнце всегда жарко сияет и согревает все вокруг, могут любить сколько угодно раз. Но нам, северянкам, одной любви хватает на всю жизнь. И разве моя жизнь не была полна, полна до краев, горечью и мукой? Потому что я любила тебя, гордый Олаф, я тебя любила. Тут фермер издал восклицание крайнего изумления. Лависа пристально смотрела на него с презрением в глазах. «Да, я любила тебя, ни во что не верящий насмешник, проклятый богом и людьми, которым ты был и остался. Я любила тебя, несмотря на все те гадости, которые о тебе говорили. Да что там, я готова была ради тебя отказаться от своей веры и обречь свою душу на вечное горение в аду. Я любила тебя так, как она, та бледная, похожая на ведьму красавица, на которой ты женился, не смогла бы тебя любить». Голос Лависы ослаб, перешел в жалобный стон, и она умолкла. «Клянусь!» — воскликнул потрясенный фермер, в смущении поглаживая ладонью свою седую бороду. «Я никогда ничего не знал об этом. Это правда, в молодые годы озорство и вред часто творятся неосознанно. Но зачем беспокоить себя этими воспоминаниями, Лависа? Если это послужит тебе утешением, то поверь, я очень сожалею о том горе, что причинил тебе своим глупым легкомыслием». «Это не важно». Лависа поглядела на него со странной и очень неприятной улыбкой. «Я отомстила за себя». Старуха вдруг резко смолкла, но через несколько секунд заговорила опять. «Ты выбрал красивую невесту, Олаф Гулдмар. Дочь чужака, который никогда не ступал на эти берега. Ее звали Тельма. У нее был неискренний смех, а в глазах и в улыбке чувствовалось что-то южное. А я, узнав, что такое любовь, подружилась с ненавистью». Сделав над собой усилие, Лависа со злобным торжеством, сверкнувшим в ее глазах, окинула фермера взглядом с ног до головы. «Та, на которой ты женился и которую ты так сильно любил, она ведь так скоро умерла!» Был в словах старухи и в жутком выражении лица какой-то ужасный намек, от которого душа Гулдмара наполнилась страхом и мрачным предчувствием, а его могучее сердце забилось чаще. Лависа, не давая ему времени что-либо сказать, ухватила его за руку своей желтой, похожей на когтистую птичью лапу рукой, а затем торжествующе завизжала. «Да, да, она очень скоро умерла. Все было сделано очень, очень ловко, и никто ни о чем не догадался. Никто так и не узнал, что я убила ее!» Гулдмар издал болезненный крик и стряхнул с себя пальцы старухи. В то же мгновение его рука метнулась к торчащей у него из-за пояса рукоятке охотничьего ножа. «Убила ее! О, боги!» Перед Гулдмаром возникла Ульрика. «Позор!» — сурово крикнула она. «Она ведь умирает!» «Что-то слишком медленно, я считаю!» — в ярости воскликнул фермер. «Спокойно, спокойно!» — умоляюще произнесла Ульрика. «Дайте ей сказать». «Ну, бей же, Олаф Гулдмар!» Неожиданно звучным и сильным, хотя и хриплым голосом сказала Лависа. «Бей, язычник! Ведь для тебя закон крови, кровная месть превыше всего. Вонзи нож в самую середину моего сердца. Я не боюсь тебя. Да, я заявляю, что убила ее. И Господь оправдал меня, свою слугу, за это. Разве Высочайший не повелел своим избранникам уничтожать и топтать их врагов? Понимаешь ли ты, что это даже не моя месть, и эта месть тебе, проклятый раб Одина?» Голос старухи прервался. Тело ее скрутил спазм с такой силой, что она была вынуждена бороться за каждый глоток воздуха. Ульрика поддерживала ее. Гулдмар стоял неподвижно, лицо его побелело от сдерживаемого гнева. Глаза сверкали. Постепенно приходя в себя, Лависа снова заговорила. На этот раз голос ее звучал намного слабее, как будто издалека. «Да, Господь был на моей стороне», — пробормотала она и изрыгнула отвратительное ругательство. «А теперь слушай, как он сделал так, что я смогла расправиться со своим врагом. Я все время ходила за ней следом и так осторожно, что она меня ни разу не заметила. Я знала ее любимую тропинку в горах. Она вела к расселине в скалах. На краю этой расселины лежал широкий плоский камень. На нем она часто сидела и либо читала, либо смотрела на рыбацкие лодки в водах фьорда и при этом слушала лепет своего ребенка. Этот камень мне даже снился. Я стала думать над тем, смогу ли я его как-нибудь расшатать? Он был глубоко вдавлен в землю. Но я подходила к нему каждый день, и каждый день немного подкапывала его, делая менее устойчивым. С упорством я делала свое дело постепенно, и настал день, когда он готов был обрушиться в расселину от одного легкого прикосновения, хотя внешне казался таким же надежным, как всегда. Гулдмар издал какое-то невнятное восклицание и схватил себя одной рукой за горло, словно от удушья. Лависа, глядя на него, мстительно ухмыльнулась и продолжила. «Когда я сделала все, что могла, я улеглась на землю и стала дожидаться ее, надеясь и молясь, наконец-то настал мой час». Стояло солнечное утро. Где-то совсем рядом щебетала маленькая птичка. Потом улетела, и появилась она с книгой в одной руке. За ней на небольшом расстоянии шел ребенок. Судьба благоволила мне. У края камня и чуть ниже его расцвела целая колония фиалок. Увидев цветы, она потянулась к ним рукой. Она была сама легкая, как птичка, но этого оказалось достаточно. «Один миг и ах!» Злобная старуха хлопнула в ладоши и мстительно расхохоталась. «Я до сих пор слышу ее вскрик, щелканье камней и треск веток, когда она рухнула вниз, навстречу своей смерти. Потом подбежал ребенок, слишком маленький, чтобы что-нибудь понимать. Он уселся рядом с расселиной и стал терпеливо ждать мать. Как мне хотелось убить его! Но он что-то напевал, как та птичка, которая улетела. И я не смогла. Но с ней было покончено. Она умолкла навсегда. Слава Господу за его милосердие! Олаф Гулдмар, она улыбалась, когда ты нашел ее, мертвую!» На лицо фермера словно легла тень, а черты его неожиданно приняли торжественное выражение. Он впился взглядом в старуху. «Слава и честь богам моих предков!» — сказал он. «Я нашел ее живой!» При этих словах лицо Лависы резко изменилось. Оно и до этого момента не блистало красотой, но теперь стало просто непередаваемо отвратительным. Она посинела, губы ее конвульсивно искривились. «Живой! Живой!» — с трудом выговорила она, жадно хватая ртом воздух. «Живой!» — торжествующе повторил Гулдмар. «Подлая тварь! Ты не достигла своей цели. Твое преступление уничтожило ее красоту и сократило ее дни. Но она выжила и жила еще 10 прекрасных, хотя и горьких лет, скрытая от глаз всех людей, кроме меня. Моим глазам никогда не надоедало смотреть в ее терпеливое, небесно-красивое лицо. 10 лет я хранил ее, как другие хранят драгоценный бриллиант, а умерла она так, словно заснула в моих объятиях». Лависа издала вопль, приподнявшись, сцепила пальцы и в отчаянии заломила их. 10 лет! 10 лет! — простонала она. «Я считала ее мертвой, а она, оказывается, жила, любила и была любимой все это время. Господи, о Господи! Зачем ты насмехаешься над той, которая тебе верно служила?» Старуха начала горестно раскачиваться взад-вперед, а затем со злобной ухмылкой посмотрела вверх. «Нет, но все же она страдала, и это самое лучшее. Страдать — это хуже, чем умереть. Слава Господу, она страдала!» «Да, она страдала», — с сердцем сказал Гулдмар, с трудом удерживаясь, чтобы не схватить ветхую старуху и не вытряхнуть из нее остатки жизни. «А я все гадал. Кто стал причиной этих страданий? И клялся себе клинком Одина, что я...» Гулдмар внезапно воздел вверх одну руку. Ульрика положила на нее свою. «Послушайте», — прошептала она. В воздухе распространился какой-то тонкий, время от времени ненадолго прерывающийся звук, словно кто-то тянул высокую приятную ноту на серебряной трубе. Сначала он был тихим, затем стал то усиливаться, словно повинуясь знаку крещендо, то снова потихоньку затихать. Гулдмар поднял голову и прислушался. На лице его при этом читалось восхищение и ожидание какой-то опасности. Действия его тоже были необычными. Он выхватил из-за пояса нож, поцеловал его рукоять и тут же снова вернул на прежнее место. В ту же секунду Лависа издала громкий крик и, сбросив с себя укрывавшие ее тряпки, попыталась встать. Ульрика держала ее крепко, но старуха, хотя сил у нее почти не осталось, боролась с ней довольно решительно и в процессе этой борьбы отползала назад. При этом Лависа упорно смотрела выпученными, остекленевшими глазами куда-то в противоположный темный угол хижины. «Темнота! Темнота!» — хрипло забормотала она. «Белые лица! Мертвецы! Вон они лежат неподвижно на краю черной пропасти! Рты их движутся, но не издают ни звука. Что? Что они говорят? «Я не могу расслышать. Скажите им, пусть говорят громче. Громче! Ай!» Старуха издала испуганный вскрик. «Они двигаются. Они протягивают ко мне свои руки. Эти руки холодные. Холодные. Они тянут меня к себе, туда, в темноту. Держите меня! Держите! Не пускайте меня к ним! Господи, Господи, будь милосерден ко мне! Позволь мне жить! Жить!» Внезапно Лависа отшатнулась назад в смертельном ужасе, делая дрожащими руками такие жесты, словно пыталась прикрыться, чтобы не видеть что-то омерзительное, что открылось ее взгляду. «Кто это?» — спросила она свистящим, вибрирующим шепотом. «Кто это говорит, что ада нет? Я его вижу!» Она все продолжала отползать назад. На ее искаженном ужасом лице выступил липкий предсмертный пот. В последний раз Лависа устремила уже стекленеющие глаза на Гулдмара. Губы ее сложились в омерзительную, насмешливую улыбку. «Пусть боги наградят Олафа Гулдмара так же, как мои награждают меня!» После этих слов голова Лависы тяжело упала на грудь. Когда Ульрика уложила ее обратно на подушку, старуха уже была мертва. Злая, жестокая улыбка медленно застывала на ее чертах. Мало-помалу ее тело превратилось в некое подобие древнего памятника, который изваяли как символ старости в сочетании с неутолимой злобой. Седые волосы на ее покрытом морщинами лбу казались снегом, легшим на изваяние. «Господи, прими милосердно ее душу!» — набожно пробормотала Ульрика, закрыв старухе, продолжавшие смотреть вверх глаза, а затем сложила ей руки на груди. «Дьявол, забери ее к себе!» — сказал Гулдмар, вытянув руку вверх. Губы его дрожали. «Ты глупая женщина, Ульрика! Неужели ты думаешь, что ваш Господь допускает в рай убийц? Если это так, то это хорошо, что я в него не верю. В Вальхаллу попадают только те, кто этого заслужил, так что моя вера лучше». Ульрика поглядела на его внушительную статную фигуру и благородную голову, и на ее малоподвижном лице мелькнуло странное выражение озабоченности. «Нет, фермер, мы не думаем, что Господь принимает в рай убийц, если они не покаялись в своем вероотступничестве и своих грехах. Но если они хотя бы в последнюю минуту обращаются к нему с покаянием, существует вероятность, что они все же смогут оказаться среди избранных». Глаза Гулдмара сверкнули. «Я не знаю канонов твоей веры, женщина, и не собираюсь их изучать, но в любом случае ты ошибаешься в своих представлениях. Они ложные. Вечная и всеобщая справедливость не может ошибаться, как и ее ни называй, Христом, Одином или, если хочешь, как-нибудь еще. Говорю тебе, душа невинной птички, погибшей от снега и мороза, близка и дорога Создателю. Но порочная душа, живущая в поганом теле, творящем зло, была порождена злом и обречена с самого начала. Поэтому она должна вернуться туда, откуда пришла. Небеса для такой, как это? Ну уж нет. Для нее самый нижний уровень, где горит самый жаркий огонь. Там ей и место. Прощай. Быстрым движением запахнувшись в меха, Гулдмар вышел из хижины. Он прыгнул в сани и бросил щедрое вознаграждение молодому лапланцу, которому поручил присмотреть за санями и оленями. Тот рискнул спросить. «Добрая Лависа покинула нас?» Гулдмар с горечью рассмеялся. «Замечательно! О боги! Жители Тальвига готовы считать убийц святыми и брать с преступников пример. Это сумасшедший мир! Да, она покинула нас, и, как это бывает со всеми осененными благословением Божьим, отправилась на небеса». Фермер потряс в воздухе крепко сжатым кулаком. Затем, торопливо подобрав поводья, приготовился к старту. Лапландец, вполне в духе своей расы, сразу же оробел и больше ни о чем не спрашивал, напуганный жестом Гулдмара и его рассерженным тоном. Но, вспомнив тут же о щедрой подачке и сжав ее в ладони, отважился предупредить похожего осанкой на короля пожилого мужчину с длинными седыми волосами и бородой, взгляд которого уже был прикован к неровной дороге, ведущей в сторону Альтенфьорда. «Буран идет, ярл Гулдмар», — с некоторой опаской пробормотал он. Гулдмар, повернув голову, посмотрел на него. «Почему ты назвал меня ярлом?» — недовольно спросил он. «Это не мое имя». Он чуть тронул одного из оленей длинным кнутом, и нервные, чуткие животные дернули сани. Вместо ответа лапландец повторил. «Буран идет, сильный, долгий. Видите, какое небо низкое. Это значит, что эти тучи полны скрытого снега». Парень указал на север. Там, у самого горизонта, проглядывали красноватые отсветы, словно где-то вдалеке тлел огонь, а чуть выше темнела зеленовато-черная туча, тяжелая и, как казалось, неподвижная. В центральной части небосклона в морозном воздухе поблескивали две или три звезды, а пушистые ленты тумана, сформировавшиеся поодаль, почти закрывали бледную луну. Гулдмар едва заметно улыбнулся. «Буран, говоришь?» – переспросил он почти весело. «Это хорошо. Мы с Бураном старые друзья, паренек. Ну, я поехал». Фермер снова тронул кнутом рогатых ездовых животных. Олени тряхнули головами и побежали, таща за собой сани. Они с шипением заскользили по снегу с удивительной быстротой, и через несколько секунд единственный фонарь, подвешенный к упряжке, исчез в темноте, словно кто-то разом задул горящую свечку. Лапландец какое-то время смотрел саням вслед, продолжая сжимать деньги фермера в руке, пока холод не начал проникать даже под его сделанную из дубленных звериных шкур одежду и покусывать его маленькое толстое тело, хотя он и натер его предусмотрительно китовым жиром. Почувствовав, что замерзает, он с исключительной быстротой и ловкостью, учитывая размер его снегоступов, пробежал до своей хижины. По дороге он сообщал всем, кто изъявил желание его выслушать, новость о смерти старой Лависы Элсланд и рассказывал о своей короткой встрече с язычником Гулдмаром, которого многие боялись, но который, тем не менее, оказался весьма щедрым. К Ульрике, оставшейся у тела своей, дожившей до преклонных лет подруги, стали присоединяться для церемонии ритуального бдения другие жители поселка Тальвик. И вскоре хижина оказалась полной женщин, которые молились и оплакивали усопшую. На все любопытные вопросы по поводу желания Лависы перед смертью увидеть Олафа Гулдмара, Ульрика никому ничего не соизволила ответить. Так что вскоре жители поселка, которые испытывали к ней большое почтение как к женщине очень набожной и имеющей безукоризненную репутацию, перестали ее о чем-либо спрашивать. Пришел и молодой, амбициозный лютеранский священник. Обращаясь ко всем собравшимся, он принялся громко превозносить сверхчеловеческие достоинства покойной матери поселка, как называли Лавису. Все это происходило на фоне истеричных рыданий и стонов плакальщиц. Священник призывал прихожан с почтением взглянуть на лицо усопшей и обратить внимание на застывшую на нем улыбку возвышенного покоя. Слушая его велеречивое, напыщенное подобие проповеди, а заодно плач и фанатичные вскрики, Ульрика была единственным человеком в хижине, кто молчал. Она сидела, погруженная в себя, плотно сжав губы и опустив веки у изголовья кровати, на которой лежало тело, мрачное и прямое, застыв в полной неподвижности, крепко сцепив сухие узловатые пальцы. Мысли ее без конца крутились вокруг слов Гулдмара, сказавшего, что вечная и всеобщая справедливость не может ошибаться. Вечная и всеобщая справедливость. Какое же наказание предусматривает вечная и всеобщая справедливость за убийство? Или за попытку убийства? «Я виновна», – размышляла несчастная женщина, вздрагивая всем телом. «Виновна так же, как Лависа. Я пыталась убить свое дитя. и подумала, понадеялась, что ребенок мертв. Я не рассчитывала, что он останется в живых, а эта самая вечная справедливость, наверное, судит за дурное намерение даже строже, чем за преступление. О, Господи, Господи, спаси мою душу, научи меня, как избежать пламени твоего гнева. Так думала Ульрика и одновременно молилась про себя, понимая, что на ней тяжелый грех, втайне ото всех, мучаясь отчаянием и страхом. Но все эти переживания никак не отражались в равнодушных чертах ее хладнокровного и невыразительного лица. Тем временем ветер превратился в настоящую бурю, которая, казалось, рвала в клочья воздух. Ночь, и без того темная, стала еще темнее. Олафа Гулдмара, правящего в сторону дома, застал в пути уже первый натиск бурана, прилетевшего откуда-то с северного полюса. Он швырял легкие сани из стороны в сторону. В какой-то момент стихия едва не выбросила фермера из саней на снег. Он поудобнее устроился на своем месте и подбодрил крепким словцом озадаченных оленей, которые остановились и, вытянув шеи, стали принюхиваться. Их заснеженные бока вздымались и опадали. Животные заметно устали от того, что им приходилось бежать против ветра. Из ноздрей у них вырывались облака пара. Дальше дорога лежала по узкой тропе, вдоль которой по обе стороны росли в ряд высокие сосны. Испуганные животные, немного успокоившись, несколько раз встряхнули головами, звеня колокольчиками, и снова помчались вперед. На тропе из-за сосен ветер почти не ощущался. Казалось, будто он разом стих. Наступила тишина, которая, однако, казалась зловещей. Сани, скользя между двумя рядами огромных деревьев, с засыпанными снегом кронами немного снизили скорость. Фермер непроизвольно ослабил поводья и снова вернулся к тем болезненным мыслям, которые не давали ему покоя и от которых его отвлек на какое-то время удар стихии. В своем гордом сердце Олаф ощущал щемящую боль. Как же так? Прошло столько лет, а он, потомок сотни поколений викингов, не понял, чего требовала справедливость. Он видел, как его любимая жена, радость его жизни, страдает, день за днем, год за годом медленно умирает, увядает ее красота, и не догадался, кто сделал так, что она попала в беду. И он сам, и его супруга считали, что ее падение в расселину было несчастным случаем. А виновница происшедшей беды, Лависа Элсланд, со своей неуместной, никому не нужной страстью, ревностью и жаждой мести, прожила долгую жизнь, торжествуя, и никто ее ни в чем не заподозрил. «Готов поклясться! Боги подвели меня в этом!» – бормотал Гулдмар, поднимая глаза и глядя на прихваченные морозом верхушки сосен. Теперь тайна ненависти Лависы по отношению к дочери фермера была раскрыта. Молодая Тельма слишком напоминала старухе свою мать, и именно это объясняло злость Лависы по отношению к ни в чем не повинной девушке. Стало очевидно, что именно Лависа распространила по всей округе среди суеверных местных жителей слух о том, что Тельма – ведьма. Она же заманила девушку в ловушку, подстроенную мистером Дайсуорси. Все это теперь казалось ясным. И при всем при том, эта самая Лависа, злобная и мстительная, взявшая на душу столько грехов, прожила свою долгую жизнь без всякого наказания. Этот факт заставлял кровь в жилах Гулдмара вскипать от возмущения, а его сердце биться с удвоенной быстротой. Он не понимал, почему высшие силы допустили такую несправедливость, и он, как и многие из его смелых предков, был готов выразить свое недовольство в лицо даже самому Одину и спросить, «Почему, о сонный бог, ты, который привык осушать один за другим кубки с вином, почему ты так поступил?» Вера Гулдмара предусматривала полное бесстрашие, телесное и духовное, в отношении прошлого, настоящего и будущего. В его теле обитал дух настоящего северного воина. Если бы его боги сказали ему, что его ожидает Настронд, или самый нижний и самый страшный уровень скандинавского ада, он принял бы свою судьбу с несгибаемой твердостью. Несокрушимость его души и его уверенность в том, что при необходимости она должна пережить даже целые века пыток и в конце концов триумфально возродиться, в этом состоял стержень веры, которую он исповедовал. Когда он в очередной раз посмотрел на промороженные верхушки деревьев, которые все еще стояли почти совершенно прямо и лишь слегка покачивались из стороны в сторону, издавая легкое потрескивание, он не обратил внимания на это предупреждение о том, что вот-вот снова налетит буран, который словно бы собирался с силами перед очередной атакой. Поэтому он стал думать о дочери, и суровые черты лица его смягчились. «Дитя отправилось в хорошее плавание», – размышлял он. «За это я должен быть благодарен богам. В этом мире нашлось уютное гнездышко для моей птички. Так что на этот счет мне не следует жаловаться. Мое время уже на исходе». Его недавний гнев и раздражение понемногу утихли. «Роза моего сердца», – прошептал он, снова вспоминая свою жену, свою потерянную любовь, чье тело замуровано в могиле на берегу фьорда. «Смерть слишком рано унесла тебя. Совсем недолго мы были вместе и любили друг друга. Хотя мы и разной веры, я чувствую, что скоро встречусь с тобой, да. В том мире, что выше звезд, тебя перенесут ко мне в Вальхаллу. Где бы ты ни была, ты не откажешься прийти ко мне. Даже сами боги не могут разорвать узы любви, соединяющие нас». Он еще не успел ни то додумать, ни то договорить эту мысль до конца, когда олени вдруг снова резко остановились, задрав свои увенчанные ветвистыми рогами головы и тяжело поводя боками. Но что это? Хорошо слышная музыкальная нота, словно родившаяся где-то в водах фьорда, прозвучала в воздухе и стала подниматься все выше и выше над землей, отчетливая, словно колокольный звон. Гулдмар, сидя в остановившихся санях, склонился на бок и с трепетом прислушался. Звук был тот самый, который он совсем недавно слышал, стоя у смертного одра Лависы Элсланд. Ничто иное, как сильный ветер с завыванием, дул снизу вверх сквозь проточенные водой арки в прибрежных скалах, которые волны сделали гладкими, словно отполированными, будто сама природа играла на инструментах, подобных духовым трубам или дудкам, сделанным из полых стеблей камыша. В холодном, морозном воздухе звук усиливался и очень напоминал пение горна. Для почитателя Одина это имело особое, религиозное значение. Поэтому Гулдмар повторил свое предыдущее действие, вынул нож из-за пояса и поцеловал его рукоять. «Если смерть рядом со мной, — сказал он громко, — я призываю ее. Боги знают, что я готов». Он помолчал немного, словно ожидая ответа, но стояла полная, абсолютная тишина. Затем с диким визгом и ревом налетел вихрь, как атакующий камнем падающий вниз орел. До этого момента он словно раздумывал, дать ли волю своему гневу. Его хищные когти впились в близлежащие горы, и могучие сосны застонали и закачались под его напором, словно нагибаемые могучими руками невидимого Геркулеса, теряя ветки, которые легко ломались от страшного мороза. Из грозных свинцовых туч, затягивавших небо, повалил скопившийся в них тяжелый снег. Это были крупные мягкие хлопья, вращаемые по кругу ветром все быстрее и быстрее. Снегопад становился все более и более густым и обильным, пока, казалось, в воздухе совсем не осталось свободного места. Весь его заполнила сплошная крутящаяся снежная масса. Гулдмар подстегнул оленей, больше беспокоясь за их безопасность, чем за собственную. Несчастные животные очень устали. Снег слепил их и не давал сориентироваться. Но они, хотя и с трудом, все же упорно пробирались вперед, подгоняемые голосом хозяина и инстинктом, который говорил им, что они приближаются к к цели путешествия, то есть к дому. Буран еще усилился, и по саням, с трудом продвигавшимся сквозь снежную круговерть, словно молотом с силой хлестнул заряд ледяной крупы. Фонарь погас. Гулдмар не стал останавливаться, чтобы снова зажечь его. Он знал, что находится уже близко от своей фермы, и доверял своей интуиции и чутью оленей. Ехать оставалось в самом деле недалеко. Узкий длинный проход между сосен переходил в две дороги. Одна вела прямиком в Боссекоп, другая шла к побережью фьорда и выходила прямо к воротам фермы. Было ясно, что когда сосны останутся позади, дорогу будет лучше видно. Это, казалось, понимали даже олени. Они теперь рысили более уверенно и даже ритмично потряхивали головами, позванивая колокольчиками. Когда сани приблизились к концу темного прохода между соснами, в наполненном хлопьями воздухе вдруг возникло ярко-голубое свечение. Это было редкое, совершенно фантастического вида явление – северное сияние во время бурана. Его свет заиграл на снежинках, сделав их похожими на сверкающие драгоценные камни. Сани, запряженные оленями, наконец достигли конца узкого прохода между деревьями, и глазам Гулдмара открылся загроможденный валунами и скалами простор, на всем протяжении которого не было ни души. Зрелище открывалось странное. Лучи северного сияния время от времени пронизывали тяжелые тучи и освещали бескрайнее белое покрывало снега, укутавшее землю. Как раз в тот момент, когда олени повернули на дорогу, ведущую к дому Гулдмара, северное сияние наполовину погасло. Другая его половина продолжала освещать горизонт голубоватым светом. В ту же секунду непроницаемая черная тень, такая плотная, что казалась осязаемой, упала перед движущимися санями, словно туман, преградивший дорогу. Гулдмар наклонился вперед и, напрягая глаза, вгляделся в раскинувшийся перед ним мрак, пытаясь понять, что это, то ли тень, то ли какая-то мгла, сквозь складки которой кое-где просвечивало северное сияние. А, нет, ему показалось, что это было нечто совершенно иное. Небесная иллюзия, огромная и прекрасная, полная торжественного значения. Он увидел девушку, невероятно, неправдоподобно высокую, с серьезным лицом, длинными черными волосами, свободно распущенными, летящими по ветру. В одной руке она держала сияющий щит, в другой – поднятое копье. Блестящий шлем защищал ее лоб, грудь закрывали доспехи из бледного золота. Ее божественные темные глаза были устремлены прямо на Гулдмара, и она улыбалась. С криком изумления и экстаза пожилой фермер опрокинулся обратно в свои сани и выпустил поводья из рук. «Валькирия! Валькирия!» — воскликнул он. Какие-то доли секунды, и тень исчезла. Северное сияние снова показалось во всем своем великолепии, заливая пространство, на котором резвилось до этого. Олени, почувствовав, что поводья не удерживают их, напуганные все никак не прерывающимся сиянием, светящимся в небе и повсюду вокруг, помчались галопом быстро, как только могли. Поводья бесполезно болтались по спинам, хлестали их на бегу по бокам. Гулдмар, придя в себя после недолгого прилива восторга и изумления, пытался подхватить их, но безуспешно. Он пробовал остановить животных криком, но перепуганные олени полностью перестали слушаться и мчались, словно сумасшедшие, вниз по крутой дороге, дергая сани из стороны в сторону. Они все больше перепутывали поводья, были до предела разозлены, испуганы и почти ослеплены свечением северного сияния и сильнейшей снежной пургой. В какой-то момент они рванулись прямо в сторону крутого обрыва, и прежде чем фермер успел оценить ситуацию и выпрыгнуть на ходу, звеня колокольчиками вместе с санями, канули вниз. Животные увлекли легкие сани за собой, в момент прыжка расколов копытами длинную тонкую льдину. Перевернувшись несколько раз, сани разбились внизу, а их седок головой вперед налетел на зубчатый камень. Олени, испугавшись в результате падения еще больше, стали пятиться, пытаясь выбраться из канавы, в которую они упали, но их усилия ничего не давали. Они лишь бестолково брыкались и легались, наступая на беспомощную фигуру человека, лежащую среди обломков саней, пока окончательно не выбились из сил и не остались стоять неподвижно, тяжело дыша от ужаса. Их рогатые головы отбрасывали на снег странной формы тени то розового, то голубого цвета, в зависимости от того, какого цвета фрагмент северного сияния освещал участок местности. Совсем рядом с животными белый снег пятнала человеческая кровь. Волосы и борода лежащего без сознания, умирающего Олафа Гулдмара, казались присыпанными серебром. Глаза его были закрыты, как будто он спал. Копье валькирии настигло его.